Глава 13. Во вторник утром я был на работе в 7:30. Первая половина недели – эмоционально напряженный период. Впрочем, понедельник, вторник или пятница – какая разница? Любой день рабочей недели всегда интенсивно насыщенный для меня. Первые полчаса я провел в отделе безопасности, работая с камерами видеонаблюдения. После недавней волны терактов, прокатившейся по миру и России, безопасность в рабочих помещениях стала для меня приоритетом. Но The Beers Berkut в порядке. Мой командный центр неусыпно контролирует все здание. Камеры стоят во всех лифтах, коридорах, офисах и приемных. То, что я делал сейчас, пытаясь контролировать передвижение Кати, было незаконным. Знаете, незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну без его согласия. Статья 137 УК РФ. Нарушение неприкосновенной частной жизни. Но это мое здание, мои камеры, и единственный человек, который видел то, что я нарушаю закон, был глава моего отдела безопасности, майор разведки в отставке, закоренелый профессионал, имеющий опыт службы в боевых точках. Он не скажет ни слова, умеет хранить свои и государственные секреты, да и плачу ему немало, благо у меня достаточно денег даже на покупку совести. Черт, да он сделал бы даже больше. В числе прочего, если бы я попросил распечатать Катины фотографии с видеозаписи. Но пока мне достаточно того, что я держу ее под контролем. В этом есть что-то вуайеристское. С того самого момента, когда она покинула мой пентхаус, я установил за ней наблюдение. Видеокамеры легко найти не только на автомагистралях, в метрополитене, на стойках турникетов, вагонах, но и во дворах даже самых захудалых домов. А после того, как Богдан признался мне в своих подозрениях, поставил крайне осторожно еще и наружное. Однако не исключено, что он ошибся. Но пусть даже его предположения беспочвены, все равно рисковать нельзя. Если же догадки верны, то Кате грозит серьезная опасность. Недоброжелатели, конкуренты, враги используют любую возможность надавить на меня, чтобы добиться своего, готовы на разнообразные ухищрения и подлости, любой ценой, любыми способами и средствами. Причем вполне возможно, что это лишь малая часть полной картины. Моя окончательно проснувшаяся интуиция упорно навязывала этот вывод, не удосужившись при этом снабдить его хоть какими-то обоснованными комментариями. Нельзя сбрасывать со счета еще один, маловероятный, правда, вариант. Даша. Если во всем этом замешана женщина, то ею вполне могла бы быть и моя жена. Я позвонил IT-специалистам и попросил включить систему мониторинга за Катиным компьютером. Следующим моим шагом было инициирование дополнительного расследования в целях безопасности. Да, я могу показаться одержимым, но в бизнесе есть все средства для решения проблем, и я не вижу никакой разницы между личными отношениями и деловыми, если информация является жизненно важной. Треск интеркома прервал мои размышления. «Марк Эмильевич, вам уже полчаса пытается дозвониться Валерий Реузов», проинформировала в селектор секретарша. «Вас соединить?» Последовала небольшая пауза. «Очень важно». «Да». Ответил ей и поднял трубку. Беркутов. Звонил человек из юридического отдела, которому было поручено подготовить соглашение о моем разводе и разделе имущества. Марк Эмильевич, я подумал, вы захотите знать, что Дарья Сергеевна снова отвергла предложение, сделанное нами, а оно было очень щедрым. Я молчал некоторое время. Марк? Слышу, как мой невидимый собеседник безрезультатно пытается проглотить ком в горле. Эмильевич. Проклятие. Волна холодного гнева окатила меня. Я человек, не способный на компромиссы. Тем не менее, сделав глубокий вдох, ответил ему самым спокойным голосом, на который только в этот момент был способен. «Если того, что вы предлагаете, недостаточно, предложите что-то еще, что может ее заинтересовать. Дайте ей все, что она хочет, в пределах разумного, конечно. Запомните, я не буду содержать целый штат юристов, которые не умеют работать». Я был чертовски зол. Вопреки здравому смыслу, несмотря на большие финансовые потери, я хотел решить вопрос с разводом как можно быстрее. Теперь придется ждать. Чертово ожидание. Ненавижу ждать. Повесив трубку, грубо выругался. Выходить из себя не в моих правилах. С тех пор, как я занял кресло генерального, сместив отца, убедился, что спокойный холодный тон намного эффективнее раздраженного. Чтобы достичь своей цели, не обязательно орать. Никогда не понимал руководителей, которые повышают голос на подчиненных. И все же оказалось, редкостное упрямство все еще моей жены может влиять даже на мои правила. День прошел быстро, у меня было несколько встреч и бизнес-ланч с африканскими партнерами из Ботсвана, где мы сейчас ведем геолого-разведочные работы. Приходится вкладывать туда немало денег, что требует тщательного планирования и контроля. Мои интересы в мире бизнеса разнообразны, однако большую часть состояния я получаю из сферы добывающей промышленности, разведка, добыча и реализация природных алмазов. De Beers Berkut – одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, занимается также производством бриллиантов. На нее приходится около 95% добычи всех алмазов России и 28% от общей мировой добычи. Плюс ко всему прибыль от непосредственной реализации эксклюзивных ювелирных изделий. Если какой-то достойный проект начинает приносить деньги, я без промедления вкладывался. Другая основа моего бизнеса – недвижимость. Большая часть делового центра Москва-Сити принадлежит мне. Плюс солидные площади в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Рамат-Гане, Пекине, Шанхае и других городах. 75% моего бизнеса прямо принадлежит мне. Другие 25% – это акции, и почти везде я владею контрольным пакетом. Да, мне нравится все держать под контролем. И себя, и тех, кто меня окружает. Это часть меня. Я люблю острую тягу к бизнесу и власть, которую она дает. Контроль, цинизм и холодный расчет – набор именно тех качеств, которые необходимы для успешного ведения моего бизнеса, и их отлично дополняет мой ледяной темперамент. Уходя от Кати вчера, я был настолько возбужден, что мои яйца мучительно болели. Эрекция не отступала. Всю дорогу в машине по пути домой, а потом и в лифте, я чувствовал ее запах на кончиках своих пальцев. Внутренне боролся с собой, чтобы не снять напряжение прямо там, но прекрасно знал, что все лифтовые кабины в моем здании оснащены камерами видеонаблюдения. Нет, это неприемлемо. Могу предположить, что могло бы произойти, если бы я сделал это. Любой из охранников не упустил бы возможности вытянуть из меня денег. Продажа грязного видео со мной в главной роли разнесется по интернету так же стремительно, как и любая вирусная инфекция. Эта мысль заставила меня внутренне собраться. Зазвонил телефон, я проигнорировал его, перенаправив вызов на голосовую почту. Мне пришлось дважды глубоко вдохнуть и выдохнуть, чтобы прийти в чувство. Сотовый снова завибрировал в кармане. На этот раз я посмотрел на номер звонящего. Черт, это была Ливия. Оказалось, что и предыдущий звонок также был от нее. Я совсем не в настроении для одной из ее длинных бесед, тем более, что уже говорил с ней пару дней назад. Если бы я был ее мужем, то меня достаточно сильно разозлило бы то, что она не переставала звонить другому мужчине. Я снова отправил звонок на голосовую почту. У меня были другие планы. Прищурившись, я возвратился к реальности. Катя. Только она занимала мои мысли последние несколько недель. И опять я спрашиваю себя, что такого в этой девушке, что заставляет меня идти на крайние меры, только лишь ради того, чтобы увидеть ее снова? Мысленно пробегаю по расписанию второй половины дня. Ничего такого, что нельзя перенести на потом. Мне нужна причина, чтобы увидеть Катю. Я позвонил Аркадию Абрамовичу, настоял на встрече и назначил ее сегодня в моем офисе. Вариант, что я не увижу ее сегодня вечером, не рассматривался. Если нет, то это не проблема. Я вернусь в ее детский дом под любым предлогом, понравится ей это или нет. Я на добровольной и безвозмездной основе оказывал финансовую поддержку благотворительным фондам, поддерживал все аукционы и акции по сбору денег, чтобы помочь детям и не только, но готов притвориться и отступить от своих принципов в отношении конкретно этого детдома. Сколько еще будет этого дерьма, не имеет значения, потому что это особенная ситуация, и если ради встреч с ней мне нужно быть показательно беспринципной сволочью, то я буду таковым. Катя придет. Так и знал, что этим кончится. Со вчерашнего вечера. Я знал, что должен увидеть ее снова. Знал с тех пор, как оказался за дверью ее директорского кабинета. Ненавижу ждать. Тем не менее, пришлось. Ближе к 17:00 меня предупредили, что ее компьютер только что выключился. Откинувшись на спинку удобного кресла, касаюсь пальцами губ в попытке сдержать довольную улыбку и смотрю на часы, прикидывая время до ее прибытия. В 18:30 мне сообщили, что Катя проскользнула через вестибюль. Дрожь волнения пробежала по моему телу. Это должно быть увлекательно. Можно было дождаться в кабинете, но я так и не смог справиться с желанием застать ее врасплох. К удивлению моей секретарши, я отправился к выходу, небрежно прислонился к стене и стал ждать открытия двери лифта. Смотрю на часы, мрачнею. Она выходит и меня чуть отпускает. Поднимает голову, встречается со мной взглядом и застывает. Да чего же у нее красивые глаза, особенно вблизи, серые, как мягко обволакивающий горный туман. Выглядит она просто потрясающе, губы удивленно полуоткрыты, и я едва сдерживаю порыв взять ее за подбородок и закрыть рот поцелуем. Мой член дергается в ответ, собственная реакция раздражает. Вот она делает глубокий вдох, расправляет плечи и выдает дежурную улыбку, предназначенную для деловых встреч. Однако краска на щеках выдает всю тщетность ее усилий казаться смелой. Не успеваю отреагировать, как она сообщает. «Я пришла за твоей подписью на документах». Ей свойственна прямота, хотя, когда она опускает глаза, мне сложно догадаться, о чем она думает. Она не предполагает, что я намерен провоцировать ее и буду наслаждаться каждой минутой этого. «Мы можем пройти в мой кабинет». Протягиваю руку, чтобы лишний раз до нее дотронуться. Беру за локоть, увлекая за собой по коридору. Все время после благотворительного вечера я места себе не находил. С ней я стал ревнив до абсурда. Неизвестность до сих пор выворачивала наизнанку. Ее голос сводил с ума, раздражал, снова заставлял сомневаться. Мне нужно было знать и понимать, что я ошибся, что тогда это была не она. Убедиться, что Катя не имела ничего общего с Гордоном. И сегодня я намерен получить ответы на все свои вопросы. Я пытаюсь наказать ее удовольствием, потому могу поставить ее на колени. Суетиться, не зная, с чего начать, и опускается передо мной так неуклюже, что я прячу улыбку, едва сдерживаюсь, предлагая ей сделать все самому. Пока она возится, смущаясь все больше, я нервно переступаю с ноги на ногу, сам расстегиваю пряжку ремня и дергаю за ширинку. Не отрывая взгляда от ее глаз, сжимаю рукой член. Прохожусь по нему ладонью вверх-вниз, восхищенно наблюдая, как она заливается краской. Щеки раскраснелись, глаза блестят, зрачки расширены. Тянется ко мне и проходится кончиком своего языка по всей его длине, чуть касаясь, со старанием. Она так сосредоточена и казалась взволнована не самим процессом, а скорее желанием не казаться неумехой. Со свистом дышу сквозь стиснутые зубы и наслаждаюсь моментом. Ощущения такие сильные, что я... Не сдержав равновесия, наклоняюсь вперед, опираясь о стекло, вмиг запотевающее вокруг моих горячих ладоней. Она совсем неопытна в этих делах. Закрываю глаза, не в силах на нее смотреть. Как я мог так облажаться? Ясность просочилась через злость. Это одновременно раздражает и заставляет меня думать, а подумать есть над чем. Тем не менее, пьяняще знать, что никто, что я первый. Ее волосы скользнули по моему паху, и я не смог сдержать стон. Ощущения были неописуемыми. Она сосет сильнее, и чем увереннее двигается, тем глубже я вхожу в ее ротик, выгибая навстречу бедра. Вот черт, я едва дышу. Секунда, и я перестаю контролировать свои эмоции. Это самый кайф, когда утрачиваешь связь с реальностью, теряешь контроль над собой и разрешаешь себе брать по полной, снова и снова, глубоко, резко, жестко. Вдалбливаешься в ее губы последними грубыми рывками, почти целиком. Когда концом чувствуешь трепет женского тела, принимаешь эту дрожь и позволяешь ей прокатываться вдоль своего позвоночника сверху вниз, колкими мурашками. Ощущаешь, как начинает дребезжать каждая напряженная мышца, как трясет каждый орган, а в паху зарождается такая знакомая сладкая боль, от которой вот-вот сорвет предохранительные клапаны и попрет мощь, которую уже не сдержать. Еще секунду, и ты готов взорваться до скрежета, стискивая зубы, потому что не в состоянии понять, как нахрен это с тобой произошло, как нахрен произошло это с ней. Из-за нее. Просто сжимаешь ее руками и понимаешь, что никогда не отпустишь, потому что захочешь повторить только с ней. Еще и еще. Ее глаза в этот момент покорно смотрят на меня, и это ее тихая Марк. Звук моего имени все еще висит в воздухе. Ощущение странное и непривычное, однако это меня чертовски заводит. Никто никогда не произносил мое имя так нежно и в то же время с таким отчаянием. И сердце дергается в ответ, колотит по ребрам, и это просто эмоционально непередаваемо. Я начинаю двигаться, чувствуя ее рот вокруг члена. Снова и снова, быстрее и быстрее. Я был на грани взрыва и уже не прятал стоны. На последних движениях взял ее за голову, чтобы настроить идеальный ритм, но она неожиданно отстранилась. «Какого хрена ты делаешь? Встань на колени и открой рот!» Мое тело было напряжено, мои слова и интонация были ошибкой. Немигающим свинцовым взглядом смотрю ей в глаза и позволяю ей уйти, пока мое уязвленное самолюбие с трудом пытается восстановиться. В кармане снова звонит телефон. Выругавшись, смотрю на мигающий дисплей. Снова Ливия. Я должен как можно скорее разобраться с ней. Нужно сказать секретарше, чтобы она как можно скорее подобрала и отправила ей какую-нибудь безделушку из новой ювелирной коллекции в качестве щедрого прощального подарка. Не могу же я строить отношения с Катей, когда она то и дело маячит перед глазами.